Глава 18. «Спасибо, Сара, я разберусь», — ответил я спокойным голосом девушке, у которой на лице явно читался испуг и тревога. Полицейские вошли в кабинет, и Сара прикрыла дверь, оставив нас. На меня сурово смотрели два представителя закона. Первый был худощавый, чуть выше среднего роста, с длинным носом и густыми усами, задранными вверх. Второй же наоборот, пухленький, невысокого роста, с поросячьими глазками и двумя подбородками. «Проходите, господа, присаживайтесь», — продолжил я и отложил в сторону бумаги. «Чем могу быть полезен?» «Мистер Браун, у нас к вам несколько вопросов», — произнес один из них, и по слегка уловимому акценту я понял, что он был ирландцем. «Где вы были в четверг вечером?» — тут же заговорил второй. «Здесь?» — я развел руками. «Обсуждал со своими деловыми партнерами развитие бизнеса. А в чем, собственно, дело?» «Жители соседнего района сообщили, что было совершено массовое убийство, и в этом принимали участие ирландцы», — ответил первый. «Массовое убийство?» — переспросил я и состроил удивленный вид. «Ну и дела! И, как обычно, все хотят спихнуть на ирландцев. А кого, если не секрет, убили?» «Это тайна следствия», — ответил второй. «Я даже не знаю, чем вам помочь, господа», — вздернув бровь, задумчиво произнес я. «А что говорят эти жители? Может быть, какие-то особые приметы этих ирландцев запомнили? Я бы мог поспрашивать у своих посетителей. Может, видели таких?» «Мы точно знаем, что это были ирландцы», — опросили владельцев торговых лавок. «Но они молчат», — сказал первый. «Пара торговых лавок были разгромлены, но даже их владельцы молчат, не хотят говорить, кто это сделал». «Почему вы пришли ко мне? Или мало ирландцев в округе?» С недовольством в голосе ответил я. «У меня честный бизнес, и если у вас нет ордера на мой арест или других вопросов, то...» Ужасно хотелось послать их, но подкидывать дров в раскаленную печку не стоит, поэтому решил их выставить из своего кабинета более тактично. «То можете спуститься вниз и выпить по кружечке пива, за счет заведения, разумеется, и в следующий раз с такими расспросами пусть приходит ко мне шериф округа». «Всего хорошего», — ответил второй полицейский, и они покинули мой кабинет. «Значит, торговцы промолчали», — довольно произнес я себе под нос. «Это хорошо. Даже тот паренек, которого избил Риган, не сдал нас». Не прошло и получаса, после того, как ушли полицейские, как в дверь кабинета снова постучали, и вошла Сара. Я отложил журнал закупок в сторону и откинулся на спинку кресла. «Извините», — произнесла, как бы извиняясь, Сара. «Вас хотят видеть». «Ну, если хотят, то пусть проходят», — ответил я. Сара вышла из кабинета, закрыла за собой дверь. Спустя пару минут в кабинет вошел молодой парень. «Добрый день, Джон». «Я от Ларри», — произнес парень. «Он хочет тебя видеть, и как можно скорей». «Хорошо, я скоро буду», — ответил я, и парень покинул кабинет. «Как же я мог забыть? Ведь была пятница. Я ему не принес долю собранных денег. С этим хорьком Энтони совсем замотался». Я отчитал нужную сумму и положил во внутренний карман пиджака. Дождавшись Роба и Ригана, мы отправились в бар к Ларри. Войдя в бар, я увидел, что Ларри сидел за своим столом в окружении нескольких человек и курил сигару. Приблизившись, заметил на его лице явное недовольство. Неужели он так расстроился, что я не принес деньги в срок? «Ларри, я понимаю, что немного задержал с выплатой, но...» — начал я. «Ты какого хрена творишь?» — взревел Ларри. «Я не понимаю, о чем ты?» — спросил я, недоумевая. «Фрэнк Молоток приходил ко мне!» Тут я понял, почему Ларри в бешенстве. «Но хрен с ним, если бы он только ко мне пришел! До этого он уже встретился с Ороном Линчем и Мэтью Мороном! Ты понимаешь, что сейчас начнется? Ну а теперь я жду от тебя объяснений!» Ларри развел руками. «Объяснений?» — буркнул я, ухмыляясь. «Объяснять я ничего не собираюсь. Ты сам прекрасно знаешь, почему все так произошло». Ларри нахмурил брови. «Я ведь обратился сразу после того, как мне разгромили бар, к тебе за помощью. Надеялся, что организация поможет мне. Но что ты сказал? В настоящее время помочь ничем не могу, ни людьми, ни оружием. Мол, держись там. А как, по-твоему, я мог тогда держаться с двумя револьверами, когда у меня было всего 7 бойцов?» Тут Роб кашлянул. «Да, извини, 8 бойцов. Пришлось действовать и действовать быстро, на опережение». «И ты поэтому на деньги, что у меня взял, купил 10 ящиков оружия? стиснув зубы, прорычал Рларри. «Да, именно так», — ответил я, ухмыльнувшись. «И теперь готов отразить любое нападение. Мои бойцы довольно хорошо вооружены, отлично стреляют, и теперь их не 8, как было, а порядка 40 человек». Тут парни, что сидели рядом с Ларри, переглянулись. «Ты нахрена их убил?» — рявкнул Ларри. «Спокойнее, Ларри», — ответил я. «Вместо благодарности за то, что я устранил врагов и расширил сферу влияния, ты хочешь сделать меня виноватым?» «Какого нахер влияния?» — продолжал кричать Ларри. «Ты понимаешь, что сейчас будет? Нарушены договоренности, теперь начнется война. Если Моран может спустить все спустя рукава, то Линч не упустит такой возможности подмять нас всех под себя». «Думаю, ты сможешь уладить данную ситуацию?» — спросил я и скривил правый уголок рта. «Нет уж, теперь я ни хрена не буду улаживать. Ты это заварил? Сам и расхлебывай!» — ответил Ларри. «Хорошо», — ответил я. Достал деньги из кармана пиджака и бросил на стол. «Это тебе за прошлую неделю. А по данной ситуации хорошо. Я сам все разгребу. У меня уже начинает вырабатываться привычка решать все проблемы самостоятельно, без помощи организации». На этом я сделал акцент. Я резко развернулся, и мы вышли из бара. «Джон, а ты не резко ли с Ларри?» — спросил меня Роб, когда мы отошли на пару сотен ярдов от бара. «В самый раз», — ответил я. «Пусть, сука, подумает о будущем. Но ведь он может...» «Да нихера он не может без мистера Берка», — перебил я Роба. «А если в нем проснется храбрость, и он попытается выкинуть что-нибудь этакое...» Я покрутил в воздухе рукой. «Мы его достойно встретим», — со злостью закончил. «А если этот Линч заявится к нам с претензией?» — спросил Риган. «С ним я лично не общался, но, по словам Ларри, этот Оран Линч довольно умный человек», — ответил я. «Наверняка он в курсе, что у нас неплохой запас оружия и людей, поэтому вряд ли будет так рисковать». «Но что нам делать дальше?» — спросил Роб. «Создавать свою империю», — ответил я, ухмыльнувшись. Прошло пару дней, но так никто ко мне с вопросами об Энтони, кроме полицейских, не пришел. Наступил вторник. Как было условлено, парни отправились собирать плату с новых торговых точек. И что самое интересное, заплатили все, без исключения. Теперь контроль за порядком на новой территории требовал намного больше времени и человеческих ресурсов. Я закрепил за каждым из своих парней часть новой территории для обеспечения порядка на улицах. Даже детишкам-карманникам пришлось спрашивать разрешение, так сказать, на работу у моих парней. Разумеется, запретить карманникам полностью вести свою деятельность я не мог, поскольку обрекал их на голодную смерть, а содержать их было не в моих силах, так что я дал добро, но чтобы если даже и совершали кражи, то по мелочам. Я воспользовался тем же принципом, что и Ларри, и мои парни должны были мне приносить четверть от всех собранных ими денег с торговцев, поскольку парням нужно было содержать еще также и своих бойцов. Поскольку вновь приобретенная территория была моей, я решил платить с этого Ларри всего 1/10 от того, что мне отдадут парни, и то только для того, чтобы лишних вопросов не возникало. Спустя пару дней я, как обычно, сидел у себя в кабинете с Робом и Риганом. Мы обсуждали доходы, полученные с новых точек. Я хотел как можно скорее рассчитаться с Ларри. Тут в дверь раздался стук, после чего вошла Сара. Она была не то что напугана, но довольно сильно взволнована. «Извините», — произнесла девушка неестественным для себя голосом. «Внизу вас спрашивают трое мужчин». «Опять посыльные от Ларри», — буркнул Роб. «Нет», — ответила Сара, — «это не ирландцы, а, по всей видимости, коренные». Мы втроем сразу переглянулись. «Но если коренные так вежливо спрашивают и не громят наш бар, то пусть поднимаются», — ответил я. Спустя пару минут в кабинет вошли трое. Судя по довольно дорогому светлому костюму на мужчине, что вошел первым, я понял, что он старший. Это был мужчина лет 45. Высокий, широкоплечий, довольно крепкого телосложения. Темные волосы довольно аккуратно уложены на сторону. Под правым глазом был небольшой шрам. В правой руке он держал деревянную трость. Двое, что стояли за его спиной, были среднего телосложения, в довольно простых черных костюмах. «Добрый день!» — поздоровался мужчина в светлом пиджаке. «Я бы хотел видеть Джона». «А какой у вас вопрос к Джону?» — тут же спросил его Риган. «Если ты первый спросил, значит, ты не Джон». Мужчина обвел нас взглядом и остановил свой взор на мне. «Я так полагаю, Джон, это ты?» «Да. А с кем имею честь разговаривать?» — спросил я, не вставая с кресла. «Меня зовут Фрэнк Грин», — ответил мужчина. «Извините, но мне ваше имя ничего не говорит», — ответил я. «Так по какому вопросу вы хотели меня видеть? Возможно, вы знаете меня под другим именем — Фрэнк Молоток». Тут мы с парнями переглянулись. «Однако я не люблю это прозвище». «Хорошо, Фрэнк, присаживайся», — сказал я, указав рукой на диван. Мужчины прошли и уселись на диван. «Я вас слушаю внимательно». «Джон, мне бы хотелось переговорить с тобой наедине», — ответил Фрэнк и посмотрел на Роба и Ригана. «Это касается недавнего происшествия с расстрелом нескольких моих людей». «Хм, а ты сам ни от чего не отказываешься?» — спросил я, глядя на двух парней, сидящих по бокам Фрэнка Молотка. Фрэнк тут же посмотрел сначала на одного, а после на другого. Его парни поднялись и вышли из кабинета. «Роб, Риган!» — я кивнул, глядя на парней. Те с неохотой, но все же поднялись и тоже покинули кабинет. Пока парни вставали, я незаметно открыл верхний ящик стола и на ощупь проверил револьвер. Он был, как обычно, на месте. «Теперь мы одни». «Джон, я знаю, что убийство моих людей — это твоих рук дело», — начал Фрэнк. «Я кое-что узнал про тебя, поэтому решил прийти познакомиться лично». «Я тоже много слышал о тебе», — ответил я. «Но извини, каких людей и где я мог их убить?» «Знаю, знаю», — протянул Фрэнк. «Тел нет, а значит, и нет улик. Грамотная, хорошая работа, хвалю». «Я думаю, ты пришел сюда не хвалить меня. Давай ближе к делу», — сказал я и посмотрел ему в глаза. «Джон, я хотел бы уладить данное недоразумение миром. Ты убил моих людей, и я на тебя зла не держу. Они сами виноваты, если так подставились. Но территорию нужно будет вернуть. Ведь ты в курсе, что есть определенные договоренности насчет территорий? И границы эти не нарушались со времен битвы пяти улиц, если ты слышал, конечно, о таком». «Разумеется, слышал», — ответил я. «Но позволь сказать, если ты не в курсе. Твои парни первыми вторглись на нашу территорию. Я их предупредил, что это наша земля, и вести свою деятельность им не рекомендуется. Они же не послушались и напали на моих парней, за что и были наказаны. А верхом всего было, когда твои люди во главе с неким Энтони разгромили мой бар. Ну а после того, как Энтони пропал, я развел руками, торговцы сами изъявили желание платить мне. Посмотри, что сейчас происходит на данной территории. Преступности почти нет, улицы освещаются фонарями. Жители не боятся теперь ходить по вечерам». «Да, район помаленьку преображается. Но все же ты не прав», — произнес Фрэнк. «Можешь взять себе с торговцев плату еще за неделю, но территорию нужно вернуть. Я разговаривал с Ороном Линчем и Мэтью Мороном. Они придерживаются того же мнения. Или они тебе еще не сказали?» «Нет, они мне ничего подобного не говорили. Так что, Фрэнк, извини, это всего лишь бизнес». «Ха! А ты упертый. Мне сказали об этом, но я не поверил», — ухмыльнувшись, произнес Фрэнк. «Тот, кто не гнется, тот ломается. Смотри, ведь у тебя есть маленький братик, сестренка». После сказанного Фрэнк Молоток встал с дивана и направился к двери. «Надеюсь на твое понимание», — произнес он напоследок и вышел из кабинета, закрыв за собой дверь. «Вот же сука», — буркнул я себе под нос. «Как он узнал про Барри Энессу? Неужели Ларри рассказал? Хочется верить, что до такого он не опустится». Тут дверь отворилась, и вошли Роб и Риган. «Что ему надо было?» — спросил Роб. «Хочет, чтобы мы вернули ему территорию», — ответил я, ухмыльнувшись. «Дал нам неделю». «А красную обрубленную культяпку на воротник, чтоб шея не терла, ему не надо?» — прорычал Риган. «Более того, он знает про Нессу и Барри». «Откуда?» — возмущенно спросил Роб. «А Несса и Барри — это кто?» — спросил Риган и посмотрел на меня, а после на Роба. «Это мои младшие брат и сестра», — ответил я. «И что будем делать, Джон?» — спросил Роб. «Отдадим территорию обратно?» «Еще не знаю». Я глубоко выдохнул. «С одной стороны, надо отдать. Тогда к нам никаких претензий не будет со стороны организации. Но с другой, если мы вот так просто отдадим, тем самым покажем слабину». «Это точно», — поддержал меня Риган. «Если отдадим, значит, мы слабые, а после они захотят забрать нашу территорию, и все равно войны не избежать». «Мне нужна информация о Фрэнке Молотке, все, что сможете узнать», — сказал я спустя минуту размышления в тишине. «Поставите людей у его дома. Мне нужно знать, когда он бывает дома, кто к нему приходит и когда, как это было с Энтони». «Хорошо, Джон, все сделаю», — ответил Риган. Следующие пару дней парни выкладывались на полную, слежка была постоянная, но особых результатов не дала. И вот утром дверь моего кабинета распахнулась без стука, и вошел человек в полицейской форме. «Извините», — произнесла Сара, стоящая за ним, «он не дал мне спросить, примете ли вы его или нет». «Спасибо, Сара, я разберусь», — ответил я, и девушка закрыла дверь, оставив нас в кабинете вдвоем. Полицейский без приглашения прошел в кабинет и уселся на диван рядом с моим столом, закинув ногу на ногу. По его одежде я понял, что это не простой сержант, поскольку у него на левой груди красовалась здоровенная звезда, а на голове была шляпа с широкими полями. На правом бедре висел кольт, миротворец. «Чем могу быть полезен?» — спросил я. «Ты знаешь, кто я?» — спросил полицейский. «Нет», — протянул я и покачал головой. «Я шериф этого сраного округа», — ответил он. «Меня зовут Бумхелм». «Так что вас привело ко мне?» — спросил я. «Я знаю, что ты причастен к убийству по меньшей мере 8 человек, совершенного не так давно». «Извините, шериф, но я не знаю, о чем вы говорите», — ответил я, состроив удивленное лицо. «По этому поводу ко мне уже приходили полицейские, но я все сказал, что знал. Или у вас есть какие-то конкретные доказательства моей причастности к этому?» «К сожалению, нет», — ухмыльнувшись, ответил шериф. «Но внутренняя чуйка меня никогда не подводит. Мне рассказали полицейские, что приходили. Были убиты настоящие американцы, коренные, и они каким-то образом были связаны с преступным миром». «Да, именно так. Был убит Энтони, помощник Фрэнка Грина, или, как его зовут, Фрэнка Молотка. Может, слышал о таком?» «Да, я слышал о нем», — ответил я. «Говорят, он довольно влиятельный человек». «Да хрен там плавал!» — вскрикнул шериф. «Этот ублюдок мне уже поперек горла. На него написано столько заявлений, что мои люди только по ним и работают. Но как доходит до сути, они сразу же меняют свои показания». «Неужто он людей запугивает, чтоб те поменяли свои показания?» — с изумлением произнес я. «Именно так. Но то, что случилось с Энтони, меня даже в некой мере порадовало. Неужели нашелся тот, кто смог дать отпор этим ублюдкам?» Шериф посмотрел на меня, прищурив глаза. Наверняка изучал мою реакцию. «Наверняка этот Энтони перешел кому-то дорогу. Кто более влиятелен и не побоится самого Фрэнка Молотка?» «Наверное», — ответил шериф. «Но я смотрю, после загадочного исчезновения Энтони в районе снизилась преступность. Люди даже по вечерам свободно прогуливаются. Заявления поступают, так, по мелочи, на карманников. Но это бич всего Нью-Йорка». «Но, может, это просто стечение обстоятельств?» «Почаще бы такое стечение обстоятельств происходило», — иронично произнес шериф. «Мои люди хоть немного вздохнули бы с облегчением». «Так что вы хотите от меня?» — спросил я. «Скоро ведь у вас, ирландцев, праздник, День Святого Патрика, ведь так?» «Да, через неделю, 17 марта», — ответил я с улыбкой. «Если хотите, приходите к нам, мы всем рады. Выпивка за счет заведения». «Спасибо, конечно, но я буду на дежурстве», — ответил шериф. «Надо же, какое совпадение. У Фрэнка Молотка день рождения, да еще и юбилей. Соберутся все его близкие, наверняка будет праздновать у себя дома в пригороде. Как обычно, напьются, устроят пальбу из револьверов и ружей. Нам это уже знакомо, так что вряд ли кто из моих людей поедет к ним». Шериф достал из кармана плаща клочок бумаги и положил на подлокотник дивана, после чего встал и медленно направился к двери. «Я надеюсь, что в день Святого Патрика свершится чудо, или, как ты сказал, Джон, стечение обстоятельств, и Фрэнк Молоток тоже исчезнет», остановившись у двери, сказал шериф, обернувшись ко мне, после чего открыл дверь и вышел из кабинета. Я встал из-за стола и подошел к дивану, где сидел шериф, и поднял клочок бумажки, на котором был указан адрес.